Он просил предупредить тебя о своем скором визите, ну и побыть рядом во время вашего разговора». Мои брови сами собой поползли на лоб. Что все это значит? С каких это пор Себастьян стал настолько любезным, что предупреждает о своем приходе? Раньше он вообще не беспокоился о таких пустяках, как правила приличия и нормы поведения в обществе. Вспомнить хотя бы, как он впервые появился в моем доме, прежде заставив всех встать на колени из-за приступа боли. Нет, не потому, что это было необходимо. Просто, как он сам тогда выразился, это показалось ему достаточно эффектным. Или Себастьяну неловко из-за той сцены, когда я дала ему пощечину? Да ну, глупости. Он точно не тот человек, который бы переживал из-за подобного. Скорее отомстил бы мне и сразу же успокоился. «И когда же мне ждать твоего глубоко уважаемого начальника?» – осведомилась я, даже не пытаясь скрыть ядовитых ноток в голосе. «Уж перед Седриком мне не надо притворяться. Он в курсе, как я отношусь к этому типу, и порой мне кажется, что сам разделяет эти чувства, но умело притворяется». Понимая, что только верная служба поможет ему исполнить заветную мечту в обретении фамилии и смене сословия. «Вообще-то, глубоко уважаемый начальник уже здесь», – прозвучал у меня за спиной знакомый, чуть хрипловатый баритон. Я окаменела, затем несколько раз глубоко вздохнула, беря расшалившиеся нервы под контроль, и медленно обернулась, торопливо натянув на лицо непроницаемую маску. Себастьян ни капли не изменился с нашей последней встречи. Впрочем, о чем это я? Вряд ли за тот месяц, пока я его не видела, у него бы вырос рог на лбу, к примеру. Так или иначе, но он по-прежнему был очень бледным, очень худым и до мурашек неприятным. Я неприязненно смерила его взглядом с ног до головы. Себастьян ответил мне холодной презрительной усмешкой, и в его неестественно светлых глазах вспыхнул огонек странного предвкушения и интереса. «Добрый день, Сьерра Беатрикс», – проговорил он, чуть наклонив голову в знак приветствия. Затем выпрямился и самым неприличным образом уставился на меня. Я немедленно заволновалась, хотя продолжала хранить на лице маску отстраненного вежливого равнодушия. Стоило признать, это давалось мне непросто. От напряжения аж щеки разболелись. «Добрый день», – ровным тоном произнесла я, стараясь, чтобы голос не дрогнул от сдерживаемого с трудом бешенства. «Рад видеть вас в добром здравии». Себастьян улыбнулся еще шире, видимо, получая извращенное удовольствие от этого диалога, в котором каждый хотел бы сказать намного больше, чем позволяли обстоятельства. «Не могу ответить вам тем же», – едва не ляпнула я, – но в последний момент одумалась, прикусив язык. «Нет, Рикс, не стоит. Только спокойствие». «Спасибо». Вместо этого сдавленно поблагодарила я и замолчала, не имея никакого желания произнести ответную любезность. «Да у меня скорее язык отсохнет, чем я пожелаю Себастьяну здоровья». Воцарилась напряженная пауза. Себастьян продолжал смотреть на меня с гадкой ухмылкой, явно желая, чтобы я каким-либо образом поддержала светскую беседу. Я угрюмо изучала носки своих туфель, чувствуя, как от пристального взгляда блондина у меня начинает болеть голова. Седрик не вмешивался, взирая то на меня, то на своего начальника со все возрастающим удивлением. «Ну что же мы стоим?» – поспешила спасти ситуацию Дора. Моя дорогая компаньонка радушно сплеснула руками, видимо, вспомнив, что отныне тоже имеет полное право приглашать кого-либо в дом. «Проходите, любезные гости, хватит уже порог топтать». «Действительно», – поддержал ее Седрик, стремясь разрядить атмосферу, сгустившуюся, как перед бурей. «Себастьян, думаю, тебе будет удобнее говорить Стрикс в доме, а не на улице». Я кинула на приятеля быстрый, удивленный взгляд. «Он уже на «ты» со своим начальником?» В принципе, этого можно было бы ожидать. Себастьян вряд ли намного старше Седрика и наверняка такого же незнатного происхождения, учитывая его ненависть к представителям первого сословия. Но все-таки почему-то мне казалось, что блондин будет строго пресекать все попытки фамильярности со стороны своих подчиненных. Себастьян обратил на меня выжидающий взгляд своих рыбьих глаз, видимо, твердо вознамерившись дождаться моего разрешения войти. Стоит ли говорить, как сильно мне не хотелось его давать? «Прошу», — наконец с трудом выдавила я из себя. «Будьте моим гостем». «Премного благодарен», — ядовито отозвался Себастьян. И наша компания, уже начавшая привлекать к себе любопытствующие взгляды соседей, покинула улицу. Первым делом в своем кабинете я рванула к небольшому журнальному столику, на котором стояли два бокала и забытый с незапамятных времен графин сладкой сливовой наливки. Помнится, я приготовила ее пару недель назад, намереваясь устроить романтические посиделки с Седриком, но именно тогда он по закону подлости не пришел. Я не убирала графин, надеясь, что рано или поздно мой любимый некромант все же вырвется пораньше с работы и проведет со мною вечер. Ну что же, в какой-то мере мои ожидания оправдались, но не совсем так, как я хотела. Я щедро плеснула в бокал напиток, стараясь не выдать свою нервозность дрожанием пальцев. «Не хочу показаться занудным, но ваше поведение, Сьерра Беатрикс, меня удивляет». Тотчас же послышался из-за спины полный сарказма голос Себастьяна. «Не слишком ли рано для алкоголя? Или для вас это в порядке вещей?» Я мысленно выругалась, горячо желая противному блондину провалиться сквозь пол в огненные владения бога мертвых Альтиса. Затем поставила бокал на столик, так и не пригубив его, и обернулась к остальным. Себастьян чувствовал себя в моем кабинете как дома. Он уже сел, без малейшего стеснения, заняв мое кресло во главе гадального стола. Седрик с некоторым смущением сжался к дверям. Там же оставалась и Дора. Мою бывшую служанку, судя по всему, сейчас терзали весьма противоречивые эмоции. С одной стороны, она желала остаться в кабинете на правах моей компаньонки и удовлетворить свое любопытство. Но с другой... Как и любой разумный человек, она мечтала оказаться как можно дальше от Себастьяна. Вот как зыркает на него испуганно, словно ожидает, что он в любой момент может обернуться кровожадным чудовищем. «Дора, свари нам кофе, пожалуйста». Даже не глядя на растерянную женщину, вдруг приказал Себастьян. Предвкушающе потянулся. «Разговор будет долгим». «Странное дело». Но Дора сразу же отправилась выполнять распоряжение блондина, даже не посмотрев прежде на меня. Чудно. Помнится, когда она еще считалась моей служанкой, то всегда прежде дожидалась подтверждения просьбы гостя от меня. Впрочем, о чем это я? Уж кто-кто, а Себастьян умеет внушить ужас и желание повиноваться одним только голосом. До возвращения Доры в комнате продолжала царить мертвая тишина. Седрик по-прежнему смущенно переминался с ноги на ногу на прежнем месте. Себастьян, по-моему, искренне наслаждался ситуацией, развалившись в кресле и неотрывно наблюдая за каждым моим движением. Я демонстративно не обращала внимания на его горячий интерес, который уже вышел за все рамки приличия. Пытаясь показать свое презрение к незваному гостю, я повернулась спиной к мужчинам и принялась изучать корешки книг, расставленных в строгом порядке. В голове волей-неволей опять зашевелились грустные мысли о моем бедственном положении. Интересно, сколько можно выручить за мою библиотеку? И с каким томом я расстанусь в первую очередь, стремясь продлить агонию безденежья? Наконец кабинет наполнился долгожданным ароматом кофе. Дора, легко балансируя тяжелым подносом, сгрузила свою ношу на журнальный столик, заодно догадливо убрав подальше графин со злосчастной наливкой, и замерла, подобострастно уставившись на Себастьяна и ожидая дальнейших распоряжений. «Можешь быть свободна», — милостливо разрешил он. Я сдавленно закашлялась, когда грузная и обычно весьма дерзкая по отношению к остальным Дора неуклюже изобразила нечто вроде реверанса и, пятясь, выскользнула в коридор. «Что это с ней? Уж не заболела ли? Иначе с чего такая покорность?» «Сьерра Беатрикс, не передадите ли мне чашечку кофе?» — попросил Себастьян, едва только за Дорой закрылась дверь. «Видите ли, так набегался за это утро, что уже ноги не держит. Был бы весьма вам признателен, если бы вы уважали уставшего гостя». Я покачала головой. Поразительно, как ему удается даже в самые простые фразы вкладывать столько потаенного, ядовитого смысла. Вроде бы ничего такого особенного не сказал, а я ощущаю себя так, будто меня унизили и смешали с грязью. Ну что же, это игра, в которую можно играть вдвоем. Правда, страшно представить, куда она меня заведет, но не попробовать я не имею права. Конечно, я воссияла самой доброй и милой улыбкой из своего арсенала. С превеликим удовольствием, господин Себастьян. Чувствуйте себя как дома. После чего сделала небольшую паузу и добавила немного тише. Хотя, как вижу, вы так не особо смущаетесь. Седрик как-то странно кашлянул и покачал головой, но не стал вмешиваться в нашу завуалированную перепалку. И внезапно я успокоилась, отказавшись от первоначальных намерений. Ладно, хорошего понемногу, иначе я рискую по собственной глупости затянуть этот и без того неприятный визит до самого вечера. Вернемся к деловому стилю общения. Чем быстрее закончится разговор, тем лучше для меня. И я послушно забрянчала кофейником, разливая густую ароматную жидкость по крошечным чашечкам. Затем одну из них вручила Себастьяну, прежде осторожно промокнув донышко салфеткой. Вдруг ума хватит на стол поставить. Только недавно пришлось сукно перетягивать, поскольку прежнее пришло в негодность после эксперимента с кристаллом связи и монетой, оставленной мне ныне покойным Флавием. А у меня сейчас каждый медяк на счету, чтобы вновь нести такие большие траты. Интересно, мне показалось, или пальцы Себастьяна действительно слегка дрогнули, когда он принимал у меня чашку? Однако блондин уже откинулся на спинку кресла, продолжая изучать меня с нервирующей откровенностью. «Спасибо». Кратко поблагодарил он меня, кивнул на стол, стоящий напротив, и неожиданно властно приказал. «Сядьте». Я повиновалась, даже думать забыв о том, что не успела предложить кофе Седрику. «Прежде всего, я хотел бы поздравить вас с помолвкой», проговорил Себастьян, и его глаза насмешливо блеснули. «Полагаю, из вас с Седриком получится красивая пара». В его голосе было столько скепсиса, что это менее всего напоминало поздравление. Однако я растянула губы в лживой улыбке и кивнула в знак якобы испытываемой признательности. «А теперь, когда со светскими любезностями покончено, перейдем непосредственно к сути дела». Себастьян поставил чашку, так и не пригубив ее, на подлокотник, и я с чуть заметным облегчением вздохнула, поняв, что мое драгоценное сукно на сей раз благополучно избежало опасности быть вновь загубленным. А блондин уже положил на центр стола плотный кулек из свернутого носового платка, чуть подтолкнул его по направлению ко мне, предлагая заняться моими непосредственными обязанностями, и негромко сказал: «Расскажите мне про вещь, которая в этом свертке. Естественно, не открывая его». «Прежде всего, я хотела бы обсудить вопрос моего гонорара», спокойно заметила я, даже не думая брать сверток в руки. Себастьян изумленно вскинул бровь, вряд ли ожидая от меня такой наглости. «Все будет зависеть от вас», произнес он после некоторого замешательства. «Видите ли, Сьерра Беатрикс, я привык платить только за качественно выполненную работу. Так что постарайтесь для блага вашего же кошелька. Если я пойму, что вы вешаете мне лапшу на уши, то сразу же уйду. Понятное дело, в этом случае вы не получите и гроша». Я недовольно качнула головой. «Интересно, придет ли когда-нибудь время, когда меня и мой дар перестанут подвергать многочисленным проверкам? Ой, вряд ли. Гадалки и предсказатели всегда относились к самому низшему звену в своеобразной магической иерархии. Да что там, многие искренне считают нас шарлатанами, не имеющими ни капли колдовского таланта. Впрочем, как ни прискорбно осознавать, но чаще всего это определение более чем верно по отношению к представителям моей братии и, если можно так выразиться, сестрии. Однако я искренне полагала, будто доказала свою связь с богиней. После чего я неполную минуту молча смотрела на кулек из плотно свернутой материи так, словно в нем могла скрываться ядовитая змея. По размерам вещь небольшая. Интересно, к чему такие предосторожности? Помнится, в прошлый раз Кайл тоже оборачивал платком монету, доставшуюся мне в наследство от убитого королевского камергера. И сделал это потому, что желал сохранить на ней остатки использовавшегося ранее заклинания. Тогда выходит, что предмет, который мне принес Себастьян, является каким-нибудь амулетом или иным другим предметом, так или иначе связанным с магией. Я с тяжелым вздохом взяла в руки нераспечатанную колоду карт, которая слишком давно пылилась на столе. Безотказная примета гадалки. Если хочешь, чтобы к тебе пришел клиент, выложи на стол карты. Правда, вот беда. В последнее время она меня совершенно не выручает. Полагаю, вы желаете узнать, для чего используется эта вещь? На всякий случай поинтересовалась я, тасуя колоду. Себастьян лишь пожал плечами, не желая мне помочь даже в такой малости. Я зло хмыкнула, но не позволила себе явно высказать неудовольствие. Значит, вот оно как. Он на самом деле опять желает проверить меня. Ну что же, посмотрим, что скажут карты. Я не рискнула развязывать сверток. Наверное, в том, что непонятный предмет так плотно обмотали материей, был свой резон. А вдруг эта вещь окажется отравленной? Ну уж нет. Сначала узнаем, какого мнения обо всем происходящем Артайна.